На бедре белого великана. В белую лошадь я наведывался регулярно, пил в основном ирландское пиво, писал письма Дилану Томасу, где описывал соседей за столиками и жаловался на несчастную любовь. Эти почеркушки на полях как-то сами собой возвращали меня к переводу, версии которого я сделал уже несколько штук, и даже вышел за пределы «In Country Sleep». Несколько раз после посещения таверны я подумывал отправиться к Маргарет, но что-то меня останавливало. Я понимал, что рано или поздно приду к ней, чтобы извиниться. Я чувствовал себя виноватым, хотя это мне не свойственно. Меня смущало, что упустил я ее, сам того не заметив. Жил на лету, старался не оглядываться, считал себя сильным. Невозможно всегда быть сильным, в этом есть что-то фальшивое. Когда я попал в трудную ситуацию, одна подруга сказала мне: «Теперь ты должен быть как Клин Иствуд». Я не без зависти посмотрел несколько фильмов с ним. Такого каменного лица мне не сделать. Гибкое гнется, твердое ломается. Истина настолько распространенная, что можно не прибегать к первоисточнику. Меня спасала изменчивость, которую многие принимали за легкомыслие и беспринципность. Наташке из «Белой лошади» я ничего не писал. Это было подтверждением того, что она – моя главная сердечная рана. Я философствовал, размышлял о вреде настойчивости и чрезмерной увлеченности. Друзья говорили мне, что она слишком практична, а мне нужна жертвенная особа. К жертвенным особам я относился с иронией. Я доверял жизни, позволял себе ничего не искать. «Все здесь и сейчас». Место Томаса располагалось в углу первого зала слева по ходу. Квадратный столик, лавочка у витрины, приставной стульчик. Стойка существовала и сейчас. Она была похожа на огромную голландскую шхуну, заставленную бутылками, бутылями и бутылочками. Здесь каждый нашел бы себе что-нибудь по вкусу. Я не выходил за пределы темного пива и текилы. Томас считал достижением выпить неразбавленную литровку виски. Нашел чем удивить. Поэт просто не соприкасался с миром и рационом русских пьяниц. После недельного празднования своего 39-го дня рождения он пошел догнаться в «Белую лошадь», выпил 18 порций виски и потерял сознание. Не так уж много он и выпил. Сказались многолетний запой и пневмония, не столь заметная на алкогольном фоне. Входить второй раз в ту же реку я не собирался, но в тот вечер пил прилично. В Нью-Джерси у станции метро тяпнул полпинты Хеннесси. По дороге в таверну заходил в какой-то бар. Стихотворение, которое я решил сегодня добить, я начал переводить еще в Южной Каролине, но запутался в ритме и системе образов. Мне казалось, что его надо перелопатить сначала, не обращая внимания на оригинал. Будто я пишу что-то по мотивам пьяного валийца, как бы по памяти». В ритм я в конце концов попал, но непонятную риторику решил выбрасывать. На бедре белого великана, там, где плачет птица Кроншнеп, в горле сомкнутых рек, и холмы под луной обсыпает сверкающий мел, ты идешь по бедру великана, ты ищешь ночлег среди женских, бесплодных, как камни, мертвенных тел. Год за годом, подобно мольбе безымянных коллег, их раскрытые чресла бредят живою водой и зияют, умытой дождями, ночной пустотой, только крик их младенцев опять отложен навек. Разгребая песок пятернями огромных когтей, девы плачут, как птица Кроншнеп в горле сомкнутых рек, словно видят сквозь скользкие травы опущенных век мелководные проблески рыб, игры малых детей. Помнишь, кто-то любил зябкий шорох гусиной зимы, обходил по застывшим дорожкам глухие дворы, поднимался в горбастых телегах к вершине горы, рассыпая с нее клочья сена из рваной сумы. Кто-то вел хороводы, под куполами светил, чтоб сейчас пастухи и пастушки, теряясь во мгле, берегли его бедную душу в ячменном тепле, и стога на полянах хранили нетленность могил. Этот прах был когда-то целебную плотью корней. У садовника грубого, будто коровий язык, в отсырелом хлеву, где плескался ужасный родник, ежевичный, хмелеющий жижи на мордах свиней, и под солнцем, пронзающим кость, золотою иглой и под бледным, играющим шелком холодной луны ты мечтал, уповая на милость озерной волны, что прибрежные мертвые камни не станут золой. Твои жены качались, как клевер пчелиной молвы, на полях, уходящих в предсмертную дверь сентября. И монахи с крысиной ухмылкой лесного царя все визжали, покуда крутое знаменье совы не очертит им грудь. Этот праздник действительно цвел пышным цветом, и в полдень оленьи стада шли на поиск любви и трубили ночной произвол, чтоб разжечь фейерверки лисиц любопытство крота, чтоб гусыни, стеная на сетках кроватных пружин, взбили сладкие сливки в своей необъятной груди, чтобы ты навсегда и навеки остался один и оставил стук их башмаков далеко позади, чтобы плакала птица кроншнеп в горле сомкнутых рек. Ведь никто не родился, никто не оставил свой след. Никакой заболевшей ветрянкой родной человек, доброй мамой гусыней, завернутый в клетчатый плед, кто ж теперь поцелует губами клубящийся прах, если в прахе качается маятник старых часов, клочья сена гуляют в присядку и в ржавых замках не осталось кухонных рецептов, былых голосов, если каждую розу дотла иссушил менестрель, но велел прославлять, словно розу, ржаной каравай, и церковные гимны звучат, как пастушья свирель, вызывая когда-то умерших в пастушеский край. Научи меня детской любви под соленым дождем. После смерти любимой, ушедшей в последнюю ночь, если имя на траурном камне прочитано днем, его ночью не слышит счастливая царская дочь. Лишь по этой царевне рыдают могилы холма, лишь по ней плачет птица кроншнеп в горле сомкнутых рек, и пожары соломенных чучел, сошедших с ума, полыхают из старого века в невиданный век. На это дело у меня ушло 5 часов. На улице светало, бар закрывался. Я считал, что написал лучшее стихотворение всех времен и народов. Сочинял я его в нотной тетради, писал от руки, пижонская привычка, возникшая еще в Екатеринбурге. Завсегдатаи посматривали на меня с интересом. Когда я поднялся с фанерного дивана у окна, с интересом посмотрел на себя в зеркало сам. Красномордый, растрепанный, с левым закрывающимся глазом, что часто бывает со мной в состоянии опьянения, передвигаться я мог с трудом. Я скрутил нотную тетрадь в трубочку, положил ее в карман и поковылял туда, куда, по моему мнению, должен пойти человек в моем положении и кондиции, на Мортон-стрит, 44, к дяде Джо. Проникновение в дом я не помнил, но оно, очевидно, произошло, потому что часам к 12 я обнаружил себя в кресле посередине комнаты, густо увешанной фотографиями, открытками и репродукциями. На большой черной конторке стояли венецианская гондола средней стоимости и бюстик Пушкина. Гондола и Пушкин находились в какой-то странной связи. Книги, печатные машинки, кофейные чашки. Я встал в поисках бутылки и пошел на кухню, открыл наугад несколько шкафчиков, подошел к холодильнику. «Я знал, что вы полезете опохмеляться», — раздался голос дяди Джо, — «но за пивом, извините, не сходил». «Я не пью пиво утром», — ответил я машинально и обернулся к поэту. Тот был в какой-то робе, словно только что убирал листья во дворе. «Прогуливался в саду», — пояснил Бродский, — «отличный внутренний дворик». «Намного приятнее тюремного». «Извините за вторжение», — собрался я с мыслями. «Мне казалось, стихотворение удалось настолько, что мне необходимо с вами поделиться». «Как раз за это я вас и простил», — сказал дядя Джо, посмеиваясь. «Только вот зачем вы ломились к Маше? Она преподает сегодня, и тут среди ночи уральский, так сказать, пельмень». «Сибирский», — поправил я Бродского. «Пойду извинюсь перед Машей». «Прекратите похмельные штучки», — прикрикнул Иосиф. «Где ваша алкоголическая гордость? Нажрались так нажрались. Повод был, подтверждаю». Выпить хотелось до безобразия. Дядя Джо обратил внимание на мои бегающие глазки и с пренебрежением бросил. «Остался Бейлис от гостей. На кухне». Я его тоже не люблю. Пижон. Пиво не пьет, ирландский ликер презирает. Золотая молодежь. Профессорский сынок за границей. Откуда в стихах мама гусыня? Да она была там. Точно? Точно. Значит, кого-то другого приплели ни к селу, ни к месту. Вам серьезно повезло, что я не спал. А то что бы вы сделали? Пристрелили? Я пристрелил однажды ночного вора. Наслышан. «Весь город только и говорил об этом», — Бродский лукаво посмотрел на меня. «Запомните раз и навсегда. Появляетесь только по предварительному звонку, а лучше вообще не появляетесь. От вас всегда неприятности. Кот убежал сегодня». «Я бы съездил с вами в какие-нибудь доисторические пещеры. Неужели вам не понравился поход в тюрьму?» — Бродский пожал плечами. «Я бы предпочел музей или библиотеку». «В вашей тюрьме было интересно. Проституткам не звонили, я помню, вы записывали номера». «Звонил, — соврал я. Договорился с одной встретиться в центре у городских часов. Подъехал, а там страшилище в перьях. Я развернулся и поехал домой». «Исключительно избирательный молодой человек. Вы мне прислали стих. Вот. Меня загнала молодость в тупик, пока я шел по площади бескрайней на ужин к пожилому палачу. И мы не знали, кто из нас старик, ведомая взаимностью стараний, у изголовья погасить свечу». «Про меня, что ли?» «Да нет, что вы, просто образ поколений. Я расстроился и засобирался на Варик-стрит. Не терпится хряпнуть. У меня в 4 часа семинар в Стивенсе. Чехов, хочу рассказать про Вишневый сад. Содержание, помните?» «В Москву, в Москву». Я был в этом доме на 2-м этаже уже после смерти Бродского. Заходил с Гандельсманом, секретарем Солженицына, Серебренниковым и издателем Володей Алоем в пустую квартиру. Маша Воробьева поручила Гандельсману кормить кота. Заезжал потом еще пару раз, но на 1-м этаже больше никогда не был. Примечание. Мария Воробьева, 1934-2001, близкая приятельница Бродского, соседка в доме на Мортон-стрит и хранительница кота во время отсутствия хозяина. Ей посвящено стихотворение «Что нужно для чуда», 1993 год. Конец примечания.